Здравствуйте, я Бодо Шефер. Мы будем говорить о вопросах, которые наверняка очень важны для вас. Вы уже себя спрашивали, как вы можете так много успеть за такую короткую жизнь? Может быть, у вас так много планов, так много желаний и целей, что вы задаете себе вопрос, как я смогу все это успеть? Второй вопрос. Бывает так, что время просто проходит незамеченным. Бывало ли так, что вы запланировали очень много, а потом многое не выполнили? И еще один вопрос. Почему некоторые люди успевают намного больше, чем остальные? Как, например, Ричард Брансон умудряется руководить 220 предприятиями и делать это одновременно? Как вы можете, как бы играючи, притворять в жизнь все намерения, хотя дисциплина не является самой сильной стороной вашей личности? Как вы находите мужество делать решительные шаги и как вам удается не отклоняться от курса? И вот еще целый ряд вопросов, которые связаны с темой времени. Как вы можете постоянно формировать уверенность в себе? Как вы можете жить в гармонии с вашими ценностями? Как вы можете посвящать достаточно времени всем пяти сферам жизни? Вашему здоровью, вашим отношениям, вашей семье, финансам, эмоциям, работе, поиску смысла жизни и духовной жизни? Как вы можете быть уверены, что вы, правда, остаетесь благодарным, но в то же время недовольны собой, то есть честолюбивы и целеустремлены? Как вы можете постоянно держать перед глазами большие мечты и планы вашей жизни, не теряя напрасно времени? И как вы можете достигать того, что вы постоянно учитесь на своих ошибках? Слушатели моих семинаров меня постоянно спрашивают: «Господин Шефер, как вы можете успеть сделать то, что вы делаете? Ежедневно писать 2-3 часа новую книгу, более 100 дней в году проводить семинары, руководить 6 фирмами. Как вы можете это успеть, да еще медитировать, проводить время с семьей, заниматься 2 часа в день спортом и читать 2-3 часа в день?» Когда я думал, как я успеваю делать все это, все то, что я хочу, я все больше размышлял о двух вещах. Во-первых, что все инструменты планирования времени – это часовые инструменты, которые нам только помогают лучше наполнить день, выполнить больше дел. Но это не компас. Мы не думаем слишком много о том, куда мы идем и чего мы хотим в жизни достичь. Я думаю, что нам нужно и то, и другое – часы и компас. Так как не имеет никакого смысла экономить минуты, если мы теряем целые годы. Я сейчас это объясню точнее. Когда я искал инструмент планирования времени, который был бы не только менеджментом времени, но и компасом, я просто не мог его найти. С этого момента я не хотел бы больше говорить о менеджменте времени, а говорить об искусстве руководить своим временем. Менеджмент времени, как и менеджмент вообще, означает согласиться с тем, что уже есть, то есть организовывать еще имеющееся. Руководство – это значительно больше. Здесь мы создаем себе обстоятельства, которые нам нужны. Искусство руководить своим временем – это искусство руководить своей жизнью, так, как мы этого хотим. Наша жизнь становится сценарием, который мы постоянно самостоятельно пишем. И когда я думал над тем, как нам руководить с настоящим искусством нашим временем, и не нашел никакого ежедневника, который бы соответствовал нашим требованиям, я создал свой инструмент. Это планирование шансов, и это тот инструмент, который я использую в своей жизни. Другими словами, планирование шансов – это ответ на все вопросы участников семинара «Как я все это успеваю?». Разрешите рассказать вам о том, что ожидает вас в этом аудиокурсе. В первой части я хочу поговорить с вами об искусстве руководства своим временем. Я хочу, чтобы вы почувствовали, что действительно содержит в себе руководство временем. Во второй части я дам вам конкретный план игры и покажу, как вы действительно можете заниматься планированием шансов, причем играючи. Но чтобы достичь все ваши цели и использовать ваше время именно так, как вы этого хотите.